отдал приказ Бонни лежать и не выделываться, а Клайд остается на хозяйстве, будет банки с тушником подносить нашей болезной. В кислоте краговских желудков банки растворятся за пару минут, даже открывать их не имеет смысла. Запер бункер и, врубив невидимость, потопал в город. По дороге пытался начать синтез яда, ничего не выходило, и когда я уже решил, что, наверное, теперь кровь моя стала ядом, на пальце через поры выступила зеленая капелька. Я тут же прикоснулся ей к дереву, и оно задымилось, а после и вовсе кора начала тлеть, пятно умирания расползалось по дереву, отравляя все вокруг. Нормальный такой эффект, малюсенькая капелька яда, убила все в радиусе метра. Что же будет, если трехлитровую банку такой гадости вылить в центре леса? Получим зону отчуждения, сдохнет все и растительность, и живность. Спустя день пути я заметил огромную колонну, едущую в направлении болот. Судя по всему, будут прочесывать лес в поисках меня. Из-за участия на турнире все в городе знают, что у меня есть мимикрия. Значит, через главные ворота теперь не пройти, придется искать обходной путь. Недельный переход превратился в двухнедельный, в две долгие и мучительные недели. Долбанный Тек раз за разом отправлял патрули во все стороны, и перемещаться по степи стало небезопасно. Как только слышал едущие машины или летящие вертолеты, я прятался, обмазываясь пылью, а порой и грязью, чтобы скрыть свое тепловое излучение, на случай, если местность осматривают с помощью тепловизоров. Кое-как добрался, город был на осадном положении, у каждых ворот по десятку охранников, патрули шляются за стенами. Одним словом, встречают хлебом, солью. Перед тем, как лезть в город, посмотрел статус, до четвертого уровня мимикрии осталось 20%. Еще пару дней и опнусь. Но к тому моменту кости Бонни могут срастись неправильно, и придется снова ломать и складывать их уже в операционной, которой в бункере, увы, нет. Ладно, полезу так. Обошел город вокруг и пошел прошмыгнуться по резервации зооморфов. Они на полулегальном положении живут, в город путь им закрыт, но в жизни не поверю, что нет никакого лаза. Первые же шаги по резервации заставили ежиться от омерзения, смешанного с чувством жалости. Эти люди, точнее, они когда-то ими были. Жители резервации жили в долбанных палатках, шалашах. Самые зажиточные могли себе позволить деревянный дом, но, судя по виду, этот дом был не прочнее шалаша, да и укрывал не лучше. Оголодавшие, обнищавшие, изуродованные создания были повсюду. Мужик лежал на земле и не мог даже пошевелиться, у него только глаза бегали из стороны в сторону и просили убить его, а не двигался он, потому что все его тело превратилось в одну сплошную кость. Мышцы огрубели и блестели костной белизной в лучах солнца. Удивительно, но здесь были даже дети, чего во внутреннем городе я не встречал. Они неслись по улице визжащей кодлой и бросали друг другу мяч. Обычные такие дети, один паренек с шестью ногами, другой с рогом вместо носа, третий был с одним крылом, торчащим из спины. Мутанты, определенно, но делало ли это их уродами, заслуживающими страданий, я думаю, нет. Следом за толпой пронесся еще один паренек с выцветшими глазами, как у слепого. Пробежав пару метров, он вернулся и подергал меня за рукав. «Дядь, а ты не из наших, чего тут делаешь?» Я, охренев, уставился на паренька. «Он меня видит сквозь мимикрию, ты дурачок, чего пялишься?» Нахмурился он. «А, да, прости, нет, не местный. А ты?» «Да, зрение такое, вижу всякое. Хочешь будущее предскажу за банку тушенки? Я вижу, у тебя еще пара банок осталось». «Нет, спасибо, держи просто так». Я вытащил банку и вручил ему. «Не жалко, хотя теперь придется искать новую». «А во, да ты щедрый, спасибо. А что взамен хочешь?» Расплылся в улыбке он. «Хочу секрет». «Ну это просто, у Тима не только шесть ног, а еще и...» Начал было он, но я его перебил. «Нет, мне нужен вполне конкретный секрет. Знаешь, как попасть в город?» «Дядь, ты реально чудак. Ворота вон, иди через них», — ухмыльнулся паренек. «А если через них нельзя, то как в город попасть?» — озадачил его я. Паренек задумался, а потом с прищуром посмотрел на меня и сказал: «Одной банки тушника маловато будет, за такой секрет». «Согласен. Прямо сейчас получишь еще одну банку тушенки, а когда закончу с делами, вернусь и принесу тебе лично еще сотню таких же и 10 тысяч кредитов сверху». 20. Ухватился он за возможность разбогатеть. Ахаха по рукам. Похлопал я его по плечу. Маленькая ладошка шлепнула мою пятерню, и мы пошли к деревянной хижине, стоявшей у городской стены. Внутри не было ничего примечательного: стол, пара стульев и укрывающая деревянный пол циновка, сплетенная из какой-то травы. Парнишка закрыл за мной дверь, огляделся по сторонам и сдернул циновку. Под ней оказался люк. «Дядь, давай быстрее, папка если увидит, убьет, и это осторожно там, иди только прямо, до третьей развилки, потом вверх поднимайся по лестнице, и не сворачивай никуда», быстро затараторил он, «а то вылезешь не там, где надо, потом таки с храмовниками придут и всем нам жопа, за то что тоннель выкопали, не боись, все хорошо будет, с меня тушняк, запиши на мой счет, и 20 000 не забудь, и 20-ка». Согласился я, и 20-ка. Глава 21. Над головой опустился люк и стало совсем темно. Закрыл один глаз, и картинка тут же стала более отчетливой. Появились серые очертания стен, с потолка свисали корни каких-то растений. Лаз оказался невысоким, всего метр в высоту, из-за чего приходилось идти в присядку. Корни щекотали голову, а я постоянно сжимался, боясь, что какая-нибудь гадость заползет за шиворот и укусит меня. Не зря же парнишка предупреждал об опасности, но все опасения оказались беспочвенными. Через полчаса я выбрался из тоннеля в какой-то бокс на складе. Бокс был заперт, но посередине из потолка торчала лестница, ведущая на крышу здания. Поднялся, толкнул люк, и он открылся наружу. При открытии внутрь бокса посыпалась щебенка, которую я тут же подхватил телекинезом и выкинул наружу. Следом закрыл за собой люк и присыпал его камнями так, чтобы его не было видно. Вся крыша засыпана тонким слоем щебенки. Даже странно, в других местах я подобного не встречал. Осмотрелся по сторонам. Патрули бродят по городу, а в небе летают поисковые дроны. Явно ищут меня, хотя мало ли, может случилось чего. Спрыгнул с крыши и первым делом направился к моей ненаглядной. У дома Кристи прибавилось прислуги. По дворовой территории шарилось десятка-два человек, делающих вид, что работают. Один садовник, другой дворник, кто-то сидел на лавке и читал газету. Выглядело это как ловушка для конченного дебила. Да, невысокого они обо мне мнения. Под палящим зноем в обычно пустынном городе собралась такая орава людей. Ну да ладно, чем больше, тем интереснее. Подошел к главному входу и спустя 5 минут мордоворот открыл дверь, чтобы выйти наружу. А я мысленно поблагодарил этого дворецкого и прошмыгнул внутрь. Дома не было никого, поэтому я просто развалился на охренительно удобной кровати Кристи и принялся ждать. Балансируя на грани сна и бодрствования, я услышал голос Кристи. Она с кем-то болтала по коммуникатору. «Да, да, судя по последним новостям, наш парень уже все стащил. Само собой, я сообщу, когда он появится. Да, я уже стянула все силы, задержим его любой ценой». «Да, никакого боевого оружия, только парализаторы. Да, все сделаем в лучшем виде. Как там, Кити? Ты же выполнишь обещание?» «Да, я знаю. Да, все сделаю. Хорошо, до связи». Она вошла в комнату, вид подавленный, села на кровать рядом со мной и заплакала. Я отрубил мимикрию и обнял ее за плечи, отчего Кристи шарахнулась в сторону, завопила и рухнула на пол. «А-а, дебил, какого хрена ты тут делаешь? Ну как же, ты мне сама говорила, что рада будешь согреть меня в любое время дня и ночи. Тем более, что прием мне приготовили у входа более чем радушный». Я улыбнулся и развел руками. «Все, пришел, грей, ну не хмурь бровки. Все, успокаивайся, садись рядом и рассказывай». «Что рассказывать?» Она наскоро вытерла глаза и шмыгнула носом. «С кем ты общалась? Кто такая Кити? Зачем вы в меня парализаторами тыкать собрались? Можешь не рассказывать, не маленький, понимаю. Ну... чего глазами хлопаешь, начиная исповедь? Ты совсем охренел? Ты как со мной разговариваешь?» Снова приняла она невозмутимый и даже горделивый вид. «Как с глупой девчонкой, которая меня хотела вырубить и отправить на убой, во имя цели, которую я не знаю. От честности твоего ответа будет зависеть, поговорим мы с тобой спокойно или же я тебя вырублю, после чего перережу всю твою охрану, а потом вернусь и мы займемся не самым приятным занятием». Мое лицо резко стало серьезным. «Буду срезать с тебя кожу лоскутами, до тех пор, пока твое изумительное тело не превратится в уродливый кусок мяса. Как тебе такой вариант? И давай не темни, я не хочу этого делать, но, если будет выбор твоя жизнь или моя, я выберу свою». Грозный взгляд и металл в голосе дали результат. Бойкая Кристи вздрогнула и все выложила. «Мне поступил заказ на подбор талантливых охотников для похищения сердца Архонта и артефакта. Я, это я уже знаю», перебил я ее. «Давай дальше». Потупив взгляд, она продолжила дрожащим голосом. Когда я увидела у тебя на бедре отметку артефакта, я сообщила своему нанимателю, и в контракте образовался новый пункт, по которому я должна была тебя вырубить и доставить в целости и сохранности, а после у тебя бы извлекли твой артефакт и отпустили. Ты сама веришь в это? Твой наниматель бы отпустил человека, который обворовал ТЭК. Наниматель бы меня тут же пришил, чтобы скрыть то, что он получил от меня два артефакта и свою причастность к похищению. Я, не, растерянно замямлила она, что не, я снова резко перебил ее и привстал. Кристи, давай уже прекращай мямлить и говори что-то ценное, так как сейчас ты не сказала ничего интересного для меня. Кто такая Кити? Это моя младшая сестра, Катрина. И после выполнения заказа, ее бы отпустили. А кто ее должен был отпустить? Начал выходить из себя я. Давай, соберись уже, у меня мало времени. Я тебе не могу сказать, если я предам нанимателя, ее убьют. Ну хорошо, тогда последний вопрос. Как ты получила артефакт? Ты не похожа на бойца, способного завалить Архонта. Да и выкрасть артефакт ты вряд ли могла. Мне его дали. Кто дал? Наниматель. С какой целью? Артефакт работает только на противоположный пол. А как видишь, в этой сраной дыре большинство обитателей тупые мужланы, как и мой наниматель. А ему соблазнение баб никакой пользы не даст, при условии, что он бабками и статусом своим запросто их сманит. Развела руками девушка. Ага, статусный дядька, дал тебе артефакт, чтобы ты манипулировала мужиками, заставляя делать то, что ему выгодно. Ну что, у меня вопросов нет. «Давай я передам тебе артефакты и сердце Архонта». Кристи встала с пола и неуверенно подошла. Я приобнял ее и, поглаживая волосы, положил руку ей на затылок. Рад был повидаться. Пространство между ладонью и ее затылком засветилось, глаза у Кристи закатились. Я представил, что передаю ей два артефакта и сердце Архонта, как я исчезаю у нее на глазах и оставляю ее одну с желанными предметами. А напоследок задал условие, она все забудет, когда придет к нанимателю. Свечение начало уменьшаться, и я, врубив мимикрию, отступил назад. Кристи покачнулась, не веря своим глазам, уставилась на свои пустые руки, как будто в них что-то лежало, после чего набрала своему боссу. «Артефакты у меня, сейчас буду». Накинув куртку, она направилась на выход, по пути матеря охранников. «Конченые дебилы, на кой черт вы мне нужны, если не можете уследить за одним человеком? Всего одним, идиоты. Госпожа, простите нас, пожалуйста». Один амбал даже на колени упал, и мгновенно схлопотал звонкий щелчок по морде с ноги. Пнув пару раз катающегося в пыли здоровяка Кристи, подошла к Хаммеру. Какого черта дверь еще не открыта? Недоумки. Водила тут же метнулся и распахнул дверь со всем подобострастием, на которое его 150-килограммовая туша была способна. Пока Кристи его отчитывала, я нырнул в салон и уселся позади водилы. Кристи разместилась правее меня и всю дорогу бубнила о том, какие вокруг идиоты, и нет нормального мужика. Потом мечтательно улыбнулась и шепотом добавила: «Хотя, один, похоже, есть». Недолго петляя по пыльным улицам, мы прибыли к уже знакомому мне зданию. В этом здании базировалась администрация вместе с губернатором Таккером. Войдя в помещение, Кристи, не обращая внимания на хостес, пошла прямо к лифту, нажала кнопку вызова и замерла. «Зачем я сюда приехала?» — растерянно проговорила она. «Что, простите? Закрой рот и не мешай. Я была дома, появился Алекс, а дальше...» — девушка замотала головой, словно пытаясь привести мысли в порядок. «Кристи, вас вызывает губернатор». Хостес передала Кристи трубку, и, судя по выражению лица, разговор ей не понравился. Она села в лифт и поехала на встречу с боссом, а я вышел на улицу, ибо ничего нового там не услышу. «Заказчик Таккер, это все, что я хотел узнать». Прошелся до бара, через черный ход попал внутрь, уселся на диван и погрузился в раздумья. Когда я прибыл на остров, меня не хлопнули только потому, что не знали, что у меня есть артефакт, а теперь Таккер устроил охоту за моей головой. Хотя странно, почему он отдал Кристи артефакт, который способен контролировать мужиков, сам-то он тоже мужик и попадет под ее контроль. Или он имеет уникальный навык, или он не мужик. Ха-ха, скорее первое, но и второе исключать пока не стану. Ну и что дальше? Без невидимости мне в городе делать нечего, да и купить или продать что-то я теперь не могу. Убить Таккера — вариант, но если приказ о моей поимке отдан, то его и отменить будет никому. Поговорить с ним по душам можно попробовать, но если он не захочет беседовать, то, думаю, все сведется к мясорубке в офисе, из которого я, скорее всего, не смогу выбраться. Ладно, Подумаю об этом позднее. Точеная фигурка Оксаны проплыла мимо моего дивана в сторону кухни. Я пошел следом за ней. На кухне никого не было, и только нержавейка поблескивала в тусклом свете. «Оксан?» Она завизжала так, что пришлось ей закрыть рот рукой. Нежные губы приятно обожгли ладонь. Не снимая невидимости, я продолжил. «Тихо ты. Это я, Алекс. Мне твоя помощь нужна, Алекс». Напугал, блин. Чуть сердце не остановилось. «А ты где?» «Да тут я. Просто мимикрирую под местность». Ухмыльнулся я. «Сможешь на недельку со мной из города уехать? Я тебе собачку хочу свою показать. Она немного поломалась. Боюсь, кости неправильно срастутся. Обещаю доставить тебя в целости и сохранности. У меня же работа. Напарница заболела. Я сейчас в две смены работаю». Замотала головой девушка. «Если уйду, выгонит. А сколько тебе в день платит?» «ХММ в районе 1000 кредитов, плюс чаевые», — гордо заявила она. «И чаевые мне дают часто». «Тогда поступим так. Ты идешь со мной, а с меня 3 редкие сферы. Продашь и получишь свой заработок за 10 месяцев. Идем?» «Аво. Щедрое предложение». Она удивленно посмотрела в мою сторону. Точнее туда, откуда доносился мой голос. «Дай мне полчаса. Попробую договориться, чтобы отпустили. А кухня? Когда работать начнет?» «Через 2 часа». «Отлично. Я тебя тогда тут подожду». Я отпустил ее, и она тут же упорхнула договариваться с начальством. А я тем временем полез на склад. Нужно парнишку подогреть тушником за помощь. Увы, но тушенки не нашлось, зато куча других консерв в пластиковых банках. «Ананасы, идите сюда, и персики, и что там еще? Клубника, годится. Алекс, ты тут?» — послышался голос Оксаны. «Удалось отпроситься?» — поинтересовался я. «Да, все хорошо, пошли», — махнула она рукой. «Отлично. Слушай, а есть у тебя какие-нибудь кожаные шмотки? А ты с какой целью интересуешься?» — прищурилась девушка, начав подозревать меня в любви к БДСМ. «А если очень надо, сможешь достать?» — решил я подкрепить ее подозрения. «Ну, у нас стриптизерши выступают по субботам, могу в гримерке глянуть», — лукаво улыбнулась она. «Тогда бегом туда и переодевайся». «Нет, Алексей, я не буду в эти веревочки наряжаться». «Так, иди сюда, я тебе кое-что покажу». Оксана подошла, я взял ее за руку. Она потупила взгляд и покраснела. «Так она еще красивее». Мысленно распространил мимикрию и на ее кожный покров, и Оксана исчезла, а в воздухе остались болтыхаться только ее тряпки. «Посмотри в отражение». Я поднял со стола начищенную до блеска нержавеющую сковородку и поднес к месту, где только что виднелось лицо Оксаны. «Какого ха? Ага, конечно, от БДСМ я бы не отказался, но тут чисто практический подход. Я только на кожу могу влиять». Я отпустил ее, и она тут же снова появилась во всей красе. «Поняла, сейчас сделаю. Вопросов не задет, хорошая девочка». Через 15 минут ко мне вышла совершенно красная Оксана. Бикини черного цвета и лифчик, едва скрывающий аккуратную грудь. Кожаные сапоги на огромных шпильках ей явно мешали передвигаться, но она старалась скрыть это. Оксана прикрывалась руками, выходило это не очень хорошо, обзор был прекрасный. Вау! Мое лицо растянулось в довольной улыбке. «Алекс, прекрати, я сейчас со стыда сгорю». Начала она прикрываться еще усерднее. «Очень зря, тебе есть чем гордиться и совершенно нечего стыдиться. Замолчи». «Молчу, молчу. Дай только каблуки обломаю, пока ты с их помощью не покалечилась». Через пару минут каблук был срезан по самую кожаную подкладку, сапоги превратились в мягкие домашние тапочки с высоким голенищем. Она оценила мою ювелирную работу, сапоги стали на порядок удобнее. Я подошел к Оксане, обнял за талию, и последнее, что я увидел, это как она расширенными зрачками ищет мое лицо в пустоте. Оксана исчезла, но ее теплое дыхание осталось на моей коже. Мысли начали уходить не в то русло, но погасив фантазию, я нащупал ее руку и повел на выход. Пробрались через лаз на складе, всего-то полчаса на карачках через тоннель. Удивительно, но Оксана даже не возмущалась и не жаловалась из-за того, что я ее заставляю по грязюке ползать. Кристи на ее месте уже бы всю плешь мне проела. Добрались до дома паренька, а вот вылезти сразу не получилось. Люк при попытке сдвинуть его особо не поддавался, как будто его придавили сверху чем-то увесистым. Ждать времени не было, и поэтому я немножко подтолкнул телекинезом. Матерясь, мешавший балласт подлетел на метр в высоту и рухнул на пол. Я вылез, осмотрелся. Мальчишка сидел с расширенными от испуга глазами. «Сусанин, это ты Люк держал, что ли?» — посмотрел я с улыбкой на пацана. Не знаю, кто такой Сусанин, а я спал. Мог бы и постучать, я подкрыл. Меня Селим зовут. Ладно, не шуми, вот тебе гостинцы. Я выложил 6 банок консервов перед мальчишкой. А еще руку давай сюда. А это зачем? Недоверчиво посмотрел он на меня. Ну как зачем? Отрежу, конечно. Давай руку, не бойся. Селим протянул дрожащую руку, и я вложил в нее редкую сферу. Если продашь, получишь 100 000 кредитов. Всей деревне еды сможешь купить, или только своей семье, решай сам. Только не вздумай сам ее продавать, облапошат или просто так отберут. Отца возьми или кого покрепче. Селим смотрел на сферу, не веря своему счастью. А мне как-то и радостно, и неуютно стало. Паренек рад просто поесть досыта, а за стеной развлечения от бара, до гладиаторских боев, да и для большинства жителей проблем с едой нет, разве что калеки побираются. Обалдеть, это точно мне, спасибо, дядь, от души. Если что надо, проси, не стесняйся. Начал он чуть ли не скакать от счастья. Спасибо, хоть не заплакал. А есть что-то такого же размера, как стол, доска сгодится или железяка какая-нибудь? Железяк нет, все, что находим на переработку, сдаем, а доску найдем. Селим отвел нас за дом, под тряпками лежали еще не просохшие доски. Поковырялся, выбрал себе доску шириной в 50 сантиметров и длинной в метр. Поблагодарил Селима, и мы с Оксаной пошли подальше от города. Странное зрелище было, если бы кто-то на нас обратил внимание. Одиноко парящая в воздухе доска удаляется от города. Чудеса, да и только. Оксан, ты как полеты переносишь? В каком смысле? Пусть я не видел ее, но нотки недоверия в голосе появились уже сейчас. Да в самом прямом смысле. Летала на самолетах? Летала, а почему спрашиваешь? Я бросил доску на землю. Ну раз летала, садись. Это наш ковер-дроволет. Ты шутишь? Чуть ли не закричала она. Нет, я совершенно серьезно. Да, вот сюда, ага, ножки в коленях сожми. Если ты не против, я сзади сяду и буду полет контролировать, а заодно удерживать тебя от падения. Мы уселись на ковер-дроволет. Оксана заняла переднюю часть доски, а я сел сзади. Вышло так, что она сидела между моих ног. Ох, боги, даруйте мне мужество не думать о похабщине. Сняв свою кожаную куртку, я укрыл ею мою спутницу. Ветер будет не слабый. Не хватало, чтобы моя целительница еще простыла по пути. Пристегните ремни, наш борт начинает набирать высоту. Если будет страшно, кричи. Что? А-а-а! Закричала она с первой секунды. Я активировал мимикрию, скрывая нас, и не рассчитав силы, резко дернул вверх доску, на которой мы сидели. Еле удержались от падения с 10-метровой высоты. Извинившись за неопытность пилота, я опустил наш самолет до уровня метровой высоты и начал набирать скорость. Разогнавшись до предела, я мог с уверенностью сказать, что мы летим километров 60 в час, не меньше. Большую скорость не позволял разогнать наш суммарный вес. Оксана сжалась в дрожащий от страха комок, но через пару километров расслабилась, поняла, что долетим быстро, с ветерком и в целости и сохранности. После пары часов полета она откинулась на меня, и мысли мои как скакуны полетели опять не в том направлении. Я постоянно балансировал на грани потери контроля, что привело бы к печальным последствиям. На скорости в 60 км в час было бы не очень приятно упасть с доски, из-за того, что я начал думать не тем местом. Летать оказалось до нельзя приятным занятием, дороги, обрывы, камни, все это не имело никакого значения. Просто лети по прямой и забудь обо всем. Не прошло и суток, как мы добрались к землянке. В лесу было тревожно, где-то в глубине слышались гулкие удары и утробный рык. Твари сражались за право стать архонтом, вот только без артефакта их первенство будет недолговечным, и любой сможет его оспорить. Глава 22. Оксану с трудом удалось затащить в землянку. Болезненные воспоминания не позволяли ей чувствовать себя в безопасности, и она все время хотела уйти. Только когда я заверил ее, что в землянке никого кроме Бонни и Клайда нет, а любого, кто сюда сунется, я лично прикончу как тех уродов, мне удалось ее уговорить. Люк землянки почему-то оказался открыт. Спустившись вниз, мне пришлось применить весь свой дар убеждения, чтобы Оксана не выскочила наружу. В коридоре валялись 2 обглоданных человеческих тела. Оставил Оксану ждать у выхода, а сам медленно пошел в сторону больничной палаты Баньки. Выглянул за угол и уткнулся лбом в холодную морду Клайда. От испуга я отшатнулся назад и лупанул телекинезом ему по башке. Клайд отступил, жалобно заскулил и непонимающе уставился на меня. «Клайд, ты как, нападать не будешь?» – опешил я. Потянулся ментально к нему, а в ответ услышал человеческую речь: «За что? Я же хорошо служил, охранял твои владения, убил двух нарушителей. Вожак, где я провинился?» По сердцу скрижетнуло понимание, что обидел друга, подозвал его к себе. «Прости, я просто от неожиданности». Я начал трепать его по загривку. «Вы как тут? Да мой ты золотой, защитник, молодец. Ну все, все, фу, Клайд, слюна жжется, прекрати. Ты чего тут хохочешь?» Девушка не справилась с любопытством и пришла к нам. «О, Клайд!» Оксана подбежала и начала тискать пёселя. Клайд довольно заурчал. Закончив предварительные ласки, мы прошли в комнату, где Оксана начала осмотр потерпевшей. Бонни так и лежала на месте, где я ее оставил. Оказалось, что пальцы были не сломаны, а просто вывихнуты, и я их правильно вправил, все уже зажило. С коленом ситуация была похуже. Оксана сказала, что потребуется реабилитация, и нужно будет придерживать Бонни при ходьбе, чтобы она разработала травмированную ногу. Благодаря высокой регенерации ничего критичного нет, и нога восстановится полностью в течение недели. Я поддерживал Бонни телекинезом, Оксана переставляла ей лапы и подбадривала. Когда физкультура закончилась, Оксана начала обследовать крагов на предмет мутаций, удивлялась, охала-ахала. «А это что, лезвие у него, а во, железы с кислотой? Да ладно, у Баньки шипы появились». Итогом обследования стало заявление: «А ты знал, что Бонни беременна? Это не от меня». Тут же запротестовал я: «Дурак, знаю, что не от тебя», не сдержала она улыбку. «Полагаю, вон папаша стоит». Клайд ткнулся в бок Бонни своей мордой и улегся рядом. «Апа, а это кто я буду? Дедушка? Дядя? Крестный? Выбирай сам, какой статус тебе милее. Но дед Алеша, по-моему, звучит отлично». Я пошел в душ, а Оксана отправилась на кухню посмотреть, чем мы сегодня будем питаться. Искупаться после суточного перелета было очень приятно, смыть с себя всю пыль и грязь от ползания на брюхе в тоннеле. Закрыв кран, я тут же бросился на кухню, ибо пахло там умопомрачительно. Оксана умудрилась из банки тушенки и макарон сделать какое-то произведение искусства. Горячий чаек на столе также присутствовал. Где она сумела найти газовую горелку, для меня остается тайной. Спасибо огромное. Очень вкусно. Иди в душ, там я тебе одежду оставил, ночами тут прохладно бывает. Оксана убежала, а я постелил на полу тряпок и рухнул спать, не дождавшись ее. Через какое-то время почувствовал, как она заползла ко мне под бочок. Вот это поворот. Не заметила, что я ей рядом отдельное ложе постелил, или это целенаправленная акция половой агрессии, направленная против бедного меня. Уф, ну я только за. Всю следующую неделю мы проводили реабилитацию Бонни, вместе ели, порой выходили прогуляться по лесу. Далеко не заходили, но и вблизи землянки было что ей показать. Телекинезом ухватишь за шкуру какую-нибудь зверуху, подтащишь поближе, и Оксана пошла восторгаться, рассматривать, что-то записывать. Удивительно, как она любит животных, которые, если бы меня не было рядом, разорвали ее на куски за пару секунд. Каждую ночь мы засыпали вместе, но без какого-либо продолжения. Просто сон и изредка пробуждение в объятиях друг друга. В эти моменты она очень смущалась и тут же бежала на кухню, стараясь сделать вид, что ничего не было. За день до завершения реабилитации Бонни родила. Десяток малюсеньких крагов барахтались в зеленой жиже, новоиспеченная мать их ласково вылизывала. Клайд стоял рядом, не понимая, чем он может помочь. Оксана привалилась к моему плечу и как-то мечтательно смотрела на эту семейную идиллию. Я приобнял ее за талию, и так мы и стояли, смотря на появление новой ячейки общества. Оксана резко повернулась ко мне и поцеловала в губы. Поцелуй вышел неумелым, торопливым, но было приятно. Потом она также быстро оторвалась от меня, потупила взгляд и убежала кашеварить. Я решил не форсировать события и не поднимал больше эту тему, но ночью, засыпая, уже сам ее приобнял. Оксана потянула мою руку на себя, завернулась в меня как в одеяло и тихонько засопела. А через два дня я отвез ее обратно в город, дал ей 4 редких сферы, как-то скомканно попрощались, и она убежала. Осталось какое-то чувство недосказанности, незавершенности. Две девочки, Кристи и Оксана. Одна бешеная, властная, страстная, колючая. Вторая ласковая, нежная, заботливая, домашняя. В обоих что-то есть. Кристи девочка с обложки модного журнала, тут вопросов нет, но в Оксане манит душевность, а не тело, хотя и формами она тоже не обделена. Ладно, разберусь с амурными делами позднее. Ковер-дроволет оставил валяться в пыли городских дорог, а сам полетел без какой-либо помощи, используя телекинез. Лететь как Супермен куда интереснее, пару мертвых петель крутанул, бочку, ух, аж дух захватывает. Единственное, что мешает забыть о том, что ты летишь с помощью телекинеза, а не сам по себе, так это ощущение, что на тебя давит невидимая сила. Зато я понял, как справиться с ветром, который нещадно дул в морду и то и дело норовил подбросить песка в глаза. Мысленно перед собой выстроил барьер в виде остроконечного конуса, который помог избавиться от всех недостатков предыдущей попытки летать. Без Оксаны леталось не так приятно, но зато скорость удалось развить по ощущениям километров до 100 в час. Вернувшись в землянку, обнаружил счастливую семью, посапывающую в углу. Щенята за сутки подросли вдвое. Не зря говорят, чужие дети быстро растут, хотя эти и правда ужасно быстро росли. Перекусил на кухне и полез ковырять окно статуса. Оказалось, что у меня теперь два альфача. Клайд тоже получил повышение, спасибо залетным грабителям. Мысленно нажав на иконку Бонни, увидел, что весь слот ее стаи заполнен новорожденными крагами. Ага, личная армия подрастает. Осталось Клайду подчиненных набрать. Завтра этим и займемся. Так эссенцию яда я успел прокачать на 2%, а телекинез с постоянными полетами вкачал до 50. Ладно, нужно развить эссенцию, а после, пожалуй, наведаюсь к Архонту Леса. Чуть подумав, понял, что могу одновременно качать 3 навыка. Активировал мимикрию, телекинезом держал стеклянный стакан в воздухе, а с помощью эссенции яда синтезировал зеленые капли в указательном пальце и аккуратно стряхивал их в парящую в воздухе емкость. От постоянной необходимости концентрироваться на куче задач голова болела ужасно. Приходилось часто прерываться, но в целом потихоньку процесс шел. Наутро приказал Клайду найти стаю крагов и вызвать местного альфача на бой, после привести пополнение. За Клайда я не волновался совершенно. В лесу уже мало кто ему мог составить конкуренцию, а из крагов, живущих в привычном микробиоме, так и вовсе никто не способен нанести ему хоть сколько-нибудь значимый урон. У меня оставалась горсть низших сфер, плюс еще 3 сферы редкого качества, но решил не рисковать и не подкармливать ими молодое поколение крагов. Лучше пусть в естественной среде охотятся и получают мутации. Этот запасец я смогу продать, когда решу вопрос с губернатором. Спустя неделю Клайд вернулся и привел следом за собой целую стаю из 30 особей. Посмотрев статус, я обнаружил, что Клайду сейчас подчиняется только один краг, и этот краг был альфой приведенной стаи. Хмм, а неплохая лазейка. Вместо того, чтобы получить 10 крагов, мы можем получить пару сотен, если будем таким способом поглощать стаи, а если они еще начнут плодиться. Потрепав по холке Клайда, поблагодарил его за находчивость и отправил вместе с его подчиненными на поиски новых стай. За неделю мой статус выглядел следующим образом. Раса – человек, пол – мужчина, возраст – 25 лет, суммарный уровень развития – 31, физическая сила 34-100, ловкость 34-100, скорость реакции 52-100, физиология, костяные пластины Гратрака, пластины защищают локтевые и коленные суставы от внешних воздействий, улучшена нервная проводимость мозжечка, увеличение скорости реакции на 25% от базового значения, регенерация, уровень навыка 3-5, кожа устойчива к кислотным средам, уровень навыка 2-3, улучшенная терморегуляция, организм лучше приспособлен к перепаду температур. Уровень навыка 1-5. Мимикрия. Кожа способна принимать окраску окружающей среды, позволяя вам слиться с местностью. При перемещении способность продолжает работать. Вас невозможно заметить в инфракрасном диапазоне. Уровень навыка 4-5. Сердца октопуса. Ваша сердечно-сосудистая система претерпела трансформацию. Теперь у вас 3 сердца. Побочный эффект. Выносливость увеличена. Для поддержания жизнеобеспечения организма требуется больше пищи на 30%. Общий итог – шанс на выживание субъекта 30%. Навыки. Телекинез – 4-й уровень навыка. Вы способны поднимать предметы весом 1250 кг и перемещать их на расстояние до 240 метров. Альфа – 2-й уровень навыка. Вы вожак стаи. Ваше тело вырабатывает феромоны, что дает окружающим крагам знать о вашем положении в стае. Создана ментальная связь с вашей стаей. Побочные эффекты. Теряете контроль, когда вами манипулируют. Эссенция яда, 2-й уровень навыка. Носитель становится невосприимчивым к любым эффектам отравления. Также владелец эссенции способен синтезировать яд в собственном организме. Благословение. Сияние вечного разума. Класс артефакт. Пассивное умение. Процесс обучения идет быстрее в 10 раз от номинального значения индивида. Позволяет видеть сокрытое. Ранг 2. Жезл блуждающего в грезах. Позволяет наложить иллюзию на одного человека, длительностью на сутки. Также возможно наложение иллюзии на группу лиц. В этом из случаев продолжительность эффекта будет поделена на численность погруженных в иллюзию. Получен ранг 2. Применить иллюзию можно один раз в 3 дня. Ранее у меня был 19 уровень, при переходе на 20, мои характеристики повысились на 10 пунктов каждая, а при переходе на 30 после прокачки навыков, я получил улучшение артефакта. Теперь жезл блуждающего в грезах позволит мне дважды в неделю использовать иллюзии. Жаль, продолжительность эффекта не выросла, но и это более чем круто. Телекинез стал мощнее на голову, теперь обычных противников я смогу запросто сминать, не давая и шанса приблизиться к себе. Мимикрия также порадовала, в городе меня дроны не смогут обнаружить, правда все еще нужно решить вопрос с Таккером. Эссенция яда стала куда полезнее, за неделю я успел нацедить его почти 2 литра, и если раньше на синтез одной капли у меня уходила минута, то сейчас капельки одна за одной стекали в стакан с интервалом в пару секунд. До конца дня я заполнил ядом 10 пол-литровых бутылок, оставшихся от прошлых хозяев землянки. Закинул их в рюкзак и полетел вглубь леса. По пути часто встречал трупы тварей. Бойня шла жуткая. Увидел наполовину обглоданные останки макаки и решил остановиться. Наклонился над трупом и капнул на него ядом, стекшим с кончиков моих пальцев. Труп почернел и начал дымиться, а через пару минут истлел полностью, оставив после себя низшую сферу. Теперь не нужно орудовать ножом, купаясь в море крови. Прекрасно. Пришлось отложить планы и заняться сбором сфер. Большая часть трупов ни на что не годилась, растворил их, но сфер не обнаружил. Но это не помешало мне за день полетов собрать внушительную коллекцию из 36 низших сфер и еще 20 редких. Правда, эта россыпь сфер меня никак не приблизила к заветным 300 миллионам, которые мне нужны, чтобы получить информацию об отце. С другой стороны, должен ли я платить Шульману? Я ведь могу с помощью иллюзий добиться желаемого, не потратив ни единого кредита. Все, что нужно, это заглянуть к Шульману, после того, как поработаю с его разумом, свалить в трущобы к зооморфам, перекантуюсь там пару дней, а потом уже загляну к Таккеру. Хотя решить проблему с губернатором важнее. Да, сначала он, а уже потом Изя. Так и поступлю. Но сперва заскочу к хозяину леса, нужно провернуть одну авантюру. По пути к Архонту заметил отряд охотников. Они крались через лес, пытаясь зайти за спину шипастой твари, пожирающей свою добычу. Я взлетел повыше и наблюдал за тем, как происходит естественный отбор. За охотниками по деревьям следовала группа ящеров, которые ждали своего шанса напасть. Охотники сблизились со своей добычей и началась рубка. Тварь обошли по бокам, зацепили ее какими-то крюками, третий боец обежал ее вокруг и начал рубить создание по мягкому пузу. Еще двое стояли на стреме и отслеживали перемещение по земле. Вот только смерть пришла с воздуха. Ящеры спрыгнули с деревьев и за секунду уничтожили дозорных, после двинулись по кругу, постоянно сужая его радиус. Охотники завалили шипастого и праздновали свою победу, как вдруг сами стали добычей. Ящеры растерзали группу, но сами тоже не успели попировать. Из чащи вывалился 5-метровый леший и испугнул победителей. Подойдя к погибшим охотникам, он одного за другим схватил и отправил к себе в огромную зубастую пасть. Деревянные зубы перемалывали плоть с противным хрустом, от каждого укуса кровь струей выплескивалась из пасти. Приняв эстафету, я завис над деревяхой и плеснул на него пару капель яда. Корчась в агонии, 5-метровый пенек истлел, оставив после себя лишь сферу редкого качества. Если этот истлел, то и на старшем брате сработает. От древесного архонта меня отделяли 500 метров высушенной земли. Я снял рюкзак и извлек из него бутылку с ядом. Поднялся на предельную для меня высоту в 240 метров и по дуге зашвырнул бутылку, целясь в гиганта. Вращаясь в воздухе, бутылка поблескивала в рассветных лучах, но полет продлился недолго. Мой снаряд ударился о ствол дерева и разбился. Зеленая жижа потекла по коре. Дерево огромное, и результат стал заметен не сразу. Через пару минут солидный кусок коры, почернев, отвалился и рухнул на землю, а сам архонт заходил ходуном. Ветки начали трястись во все стороны, В воздух взмыли лианы, как будто пытаясь нащупать невидимого обидчика. Поиски оказались бесполезны, ибо мимикрию я даже и не думал отключать. Облетел архонта вокруг, извлек еще пару бутылок, и они отправились вслед за первой. Бутылки разбились, и по стволу начали расползаться два новых зеленых подтека. А у меня появились сомнения, что мне хватит яда, чтобы завалить такую громадину. Ну да ладно, пока он меня не видит, это не имеет значения. Я могу зависнуть над ним и просто синтезировать яд, сразу же поливая деревяшку сверху. Снова в воздух поднялись лианы, пространство наполнил хруст лопающегося дерева. Работает. Ствол архонта треснул по центру. Да, сейчас получу еще один артефакт из сердца архонта. Ой, а может, получу по шее. Из центра разлома в воздух архонт выстрелил облако желтого дыма. Я не успел уклониться, и пыльца облепила меня с головы до ног. Облако рассеялось по лесу на многие километры, а через секунду земля взорвалась пыльным крошевом, и на меня устремились тысячи корней со всех сторон. Глава 23. Огромный корень возник перед моим лицом, изогнулся и хлестнул как плеть. Я увернулся, сместившись вправо, и тут же получил жесткий удар по спине. В глазах потемнело, дыхание вышибло начисто. Я выронил рюкзак и полетел вниз. Новые и новые корни пытались прихлопнуть меня как назойливую мошку, лупили наотмашь, порой попадали по ногам, но чаще промахивались. В глазах прояснилось за пару метров до земли. Я оттолкнулся от нее телекинезом и полетел по направлению к землянке. Со свистом легкие вдохнули желанный кислород. Со всех сторон возникали корни и лупили как кнуты по земле, поднимая пыль в воздух. Каждый метр полета давался с трудом. Я успевал отпрянуть в стороны, только благодаря непомерно выросшей скорости реакции. За секунду до того, как новый корень приземлялся на место, где я был, я замечал мелкую полоску быстро приближающейся тени и смещался в сторону. Ужасно далекий, но такой желанный лес расступился передо мной, и я влетел туда на полном ходу. От деревьев приходилось уворачиваться с неимоверной скоростью. Это вам не на мотоциклах в батлете откататься. Один раз ошибешься, и второго шанса не будет. Сука. Да насколько его корни раскинулись, с небес неслись все новые и новые удары, обламывали ветки, каждый раз обещая, что вот это уклонение точно станет для меня последним и больше мне не повезет. Мои опасения оказались не беспочвенными. Если ранее по мне лупили только корни, поднявшиеся позади, то сейчас весь лес превратился в одну сплошную пашню. Корни вырывались из-под земли, перерывая ее, выворачивали деревья, треск стоял такой, что аж уши закладывало. Я вылетел на небольшую опушку и понял, что это была хреновая идея. Нужно было сворачивать влево. На опушке было все прекрасно, а именно то, что на меня со всех сторон устремился поток корней, и деваться было некуда. Вверх. Резко бросил тело к небу. Не сдержался и заорал от боли. Посмотрел вниз, ноги сломаны, берцовая кость торчит наружу. А еще я увидел, как в каких-то 50 сантиметрах от меня на всем ходу корни врезаются друг в друга и резко устремляются вверх. До конца леса оставалось еще километров 50, добраться до туда точно не смогу. Взлетев выше, удалось выиграть немного времени, я бросил тело вправо, вдали виднелось болото. Если корни добрались и до туда, то мне точно конец. Архонт за мной едва поспевал. Хозяин леса бросил все, что было, на мою поимку. Первая волна корней лупила безуспешно по воздуху позади меня, а новая волна приближалась ко мне черной тучей справа, но не успеет она меня накрыть. Не успеет. Еще пару минут, и я на болотах. Пролетев границу болот и леса, повернулся назад. Ага, хрена лысого, они отстали. Длины корней хватит, чтобы накрыть все болото. Сука, что же делать? С дальнего конца болот также надвигался купол из корней. Если так продолжится, то меня зажмут в тиски, и я стану удобрением. А мне этого ох как не хочется. И не спрячешься нигде. А почему нигде? Есть же склад Бориса. Поднялся выше и увидел слева одиноко стоящий бетонный бункер. Он весь зарос какой-то зеленухой и был похож больше на болотную кочку, чем на укрытие, но это все же бункер, и бетонный. А если там несколько уровней, то будет шанс спастись. На бреющем полете я понесся к нему. Небо потемнело, я посмотрел вверх и увидел, как корни со всех сторон поднялись, перекрыв солнечный свет, похоже на птичью клетку. А осознавая, на какое расстояние раскинулись корни, стало не то, что страшно, мне кажется, я посидел в эту секунду. Опрометчиво было пытаться в одиночку завалить архонта. До бункера оставалась жалкая сотня метров, я потянул на себя дверь, и она не дрогнула. Долбанный запорный механизм. поднялся выше и отпустил себя в свободное падение. Высвобожденной силой рванул дверь на себя, с металлическим скрежетом вырвал замок, и она открылась. Влетел внутрь, дверь притянул обратно и накинул металлический засов. Лестница вниз, отлично. Я успел спуститься на пару уровней, когда сверху обрушился удар страшной силы. С потолка посыпались куски бетона, а металлическая лестница под ногами заходила ходуном и рухнула вниз, увлекая меня за собой. Пролетев в темноте несколько секунд, я создал с помощью телекинеза вокруг себя защитную сферу и рухнул в воду. Металлическая конструкция соскользнула с защитного купола и продолжила свое падение вниз. Поднял себя из воды, ментально ощупал пространство и переместился на ближайший выступ. Закрыл один глаз, присмотрелся. Солидное пространство было подтоплено болотными водами, наверху виднелись три яруса, правда от удара архонта, два яруса сложились как карточный домик, а вот третий смог удержать всю эту конструкцию на себе. Отдаленно слышались шелестящие, удаляющиеся звуки. Это от того, что при падении в воду я смыл с себя всю пыльцу и архонт решил, что цель, пропавшая с радаров, уничтожена. Надеюсь, что так. В бункере была жуткая холодина, меня колотило от холода, а может и от потери крови. Телекинезом ощупал ноги. Внутри плоти ощутил более жесткую фракцию, кости. На левой ноге кость просто раздроблена, на правой открытый перелом со смещением. Раздробленная кость срастется, ничего страшного. А вот на правой рана уже заросла мясом. Теперь придется ее разрезать и вправить кость обратно, чтобы все нормально срослось. Поднялся на третий, уцелевший ярус, нашел висевшую на свае керосиновую лампу. Какой-то умник туда приколхозил колесико, как в зажигалке Зиппо. Открутил вентиль, черкнул колесом, и пространство осветилось оранжевым. Весь ярус был заставлен палетами с перетянутыми упаковочной пленкой ящиками. Открыл окно статуса. Внимание! У вас обнаружен перелом четырех ребер, берцовая кость левой ноги раздроблена, правая нога открытый перелом, закрытая черепно-мозговая травма. Всего пара попаданий, а уже такие повреждения. Если бы не научился с помощью телекинеза летать, то мне бы пришел конец. Телекинезом извлек нож из кобуры, закусил рукав кожаной куртки и полоснул по зажившему мясу. Боль дернула ногу, и мой вой разнесся по бункеру. Каждое движение ножа вызывало новую волну агонии, заставляющую орать. Когда наросшее мясо было вырезано, я едва держался в сознании. Фух, кто молодец? Я молодец. А теперь самое веселое. Я телекинезом с силой вдавил внутрь вывернутую наружу кость. И потерял сознание. Поскольку до этого я парил в воздухе, то плюхнувшись на бетон, сломанная кость сместилась, и от боли я снова пришел в себя. Распространил телекинез внутрь сломанной ноги и ощутил три куска кости, врезавшихся в плоть. Ух, ну давай. Последний рывок. Куски кости вырвались наружу, выдрав немного мышц. Боль была такая, что я от куртки откусил кусок. Постепенно боль начала стихать. Я вызвал статус, до полного восстановления была неделя. Ну что я могу сказать? В принципе недолго, учитывая то, что я скорее всего здесь замурован намертво. У меня есть уйма времени. А теперь нужно зафиксировать место перелома, благо опыт у меня уже имеется. Телекинезом ударил сверху по ближайшему ко мне ящику. С хрустом он развалился, а из ящика во все стороны посыпались термобарические гранаты. Идиот, мог и дуба дать. Нужно быть осторожнее, мало ли что тут еще хранят бандосы. Аккуратно извлек две целые доски, нарезал кожаную куртку на ленты и примотал доски к ногам. Импровизированная шина вышла на троечку, но и так сойдет. Ладно, пусть ноги срастаются, а я пока посмотрю, что в ящиках. Аккуратно вскрыл ящики один за одним. Гранаты, огнестрел, даже экзоскелет. Какие-то 200-литровые пластиковые бочки с мазутом, доспехи, клыки тварей, рации. Чего там только не было. Было все, кроме еды. А регенерировать без пищи дело приятное, особенно если собрался на тот свет. Истощение организма будет шагать семимильными шагами, и если в обычных условиях я бы сдох от голода за 20 дней, то с ускоренной регенерацией и наличием травм, я дам дуба дней за 5, то есть до момента восстановления. Круто, круто, нихера не круто, надо валить отсюда. Я полетел наверх платформы, где ранее крепилась лестница, увы, все завалило. Телекинез мне не смог помочь сдвинуть бетонные плиты. Хорошо, меня от поверхности отделают метров 5 обвалившейся железобетонной конструкции. И этот завал может весить под сотню тонн, а мое пиковое усилие телекинезом чуть больше тонны. Телекинез бесполезен. Черный ход облетел все пространство, обследовал каждый сантиметр бункера. Увы, вход был только один. Бетонные стены, бетонный потолок и огромное озеро где-то там в темноте. Если нырну, то смогу выплыть. А куда плыть? Это не грот, просто затопленное здание. Да идиотская идея. Ну тогда выход только один. Загрузил все патроны и гранаты в ящики, подтащил их к верхней платформе. Итого у меня в ящиках было в районе 10 тысяч патронов, 142 гранаты, из них 50 термобарических. Этого может хватить, по крайней мере жахнет не слабо. Подумав немного, решил из патронов вытащить пулевую оболочку. Не хватало, чтобы при взрыве весь бункер наполнился свистящим свинцом. Вскрыл одну из бочек с мазутом и вылил его. Порох высыпал в бочку, после чего спрессовал ее. Не идеальная герметизация взрыв пакета, но на безрыбье, как говорится. Поверх ящика с гранатами поставил спрессованную бочку с порохом и поднес к самому растрескавшемуся участку крыши. Сам отлетел к дальней стене, нашел самый глубокий закуток и завалил себя всем, до чего только смог добраться, и выдернул чеку сразу у нескольких гранат. Пару секунд ничего не происходило, а потом весь бункер затопило огнем. По ушам ударило так, что весь мир превратился в один большой писк, а перед глазами все поплыло. Что-то теплое потекло по подбородку, провел рукой, кровь, из ушей, статус, контузия, разрыв барабанных перепонок. Да я великий комбинатор, один план лучше другого. Подтянул к себе растрескавшуюся керосиновую лампу и полетел смотреть результаты моего труда. Взрыв вышел знатный, и он был условно полезен. Почему условно? Да потому что часть бетона он, конечно, раскидал по округе, но вот другая его часть просела и обвалилась внутрь. Остается надеяться, что хотя бы пару метров взрыв смог убрать. Аккуратно опустил себя на край платформы и начал телекинезом разбирать завал. Потихоньку выдергивал камень и сбрасывал его вниз. Каждый сброшенный камень был как отсчет до момента, когда я выберусь на поверхность. Через 4 часа я полностью разобрал завал и наткнулся на бетонную плиту, целую. Она даже не треснула. Окей. Подтянул экзоскелет. С помощью телекинеза запустил его и начал молотить по плите. Увы, ударное усилие экзоскелета оказалось значительно меньше, чем у моего телекинеза. Железяка полетела в озеро следом за камнями. Спустился на уровень с оружием и нашел пару боевых молотов и копье. Вернулся к плите и использовал копье как долото, а по рукояти копья начал лупить молотами. Бетонная плита трескалась, мелкие кусочки откалывались, и через каких-то 5 часов я смог продолбить плиту, чтобы увидеть другую плиту. Ужасно хотелось жрать, спать, согреться, убить кого-нибудь. Пришлось собрать в кулак все свое мужество и продолжать долбиться как дятел в долбанный бетонный гроб. Единственное, что радовало в этой ситуации, так это поврежденные барабанные перепонки. Я совершенно ничего не слышал, иначе бы уже сошел с ума от бесконечного лязга железа. Еще 6 часов спустя, копье после очередного удара не встретило сопротивления и выскользнуло за пределы моей тюрьмы. Я посмотрел в отверстие и увидел прекрасный вид. 2 огромные луны светились красным. В лицо подул свежий ветер. Отлично. Осталось расширить отверстие. Нашел меч и раскрутил его телекинезом как сверло. Как только лезвие попало в бетонную дыру, оно тут же заискрило и обломилось. Его что косоглазые из Силумина делали? Какого хрена? Следующий. Через полчаса я сломал все мечи, какие смог найти. Жизнь, боль. Не осталось ничего другого, как продолжать лупить молотами. Уж не знаю, кто строил этот бункер, но бетон у него выше всяких похвал. Выбраться наружу я смог еще через 7 часов, в сторону леса лететь не хотелось. Уж очень свежие воспоминания, что меня чуть не прихлопнули как муху. Пронесся над водной гладью и на одной из кочек увидел ящероподобного гипнотизера, который ранее уже издевался над моими песиками. Пролетая над ним, ухватил его за голову и крутанул на 360 градусов, тело обмякло. Отнес его в бункер, с трудом протолкнул внутрь. Попутно переломал ему все кости, пока заталкивал. Внутри бункера вскрыл еще одну бочку с мазутом, поджег ее от керосиновой лампы и прямо на мазуте начал запекать ящера. Воняло омерзительно. Глаза, расположенные по всему телу ящера, лопались и вытекали прямо в бочку с мазутом. Черный дым клубами поднимался к потолку бункера и через дыру выходил наружу. Сырой эту гадость я жрать не буду. Вдруг глисты заведутся, а с запахом как-нибудь справлюсь. Черед 20 минут тварь знатно запеклась, я сорвал верхний слой, уверен, там тяжелых металлов теперь вагон, и отшвырнул от себя. Осталось побелевшее мясо, с опаской укусил. Жуется как резина, а на вкус как курица, вареная, безвкусная, но с голодухи заходит на ура. Набил брюхо и рухнул спать. Очнулся спустя 23 часа. Когда в окне статуса идет отсчет времени до исцеления, очень легко понять, сколько времени прошло. Перекусил и стал готовиться к реваншу. Сраный Буратино, выкию сдам. Из тебя получится сделать очень много шкафов. Уж ты мне поверь. Сорвал крышку с двух бочек мазута, вылили их содержимое в озеро, опустил в каждую по руке и начал синтез яда. Следующие 5 дней я ел, спал и заполнял 200-литровые бочки ядом. К концу 5-го дня бочки были полны, осталось только доставить их адресату. Но сперва пришлось потратить еще пару часов, чтобы расширить проход. Бочки, увы, не пролезали. На улице была ночь, прекрасная, безветренная. От бункера до Архонта расстояние примерно в 80 километров, учитывая мою текущую скорость. Я могу добраться к нему за полчаса, даже с 400 килограммов за плечами. Но сперва нужно расшевелить улья и заставить меня искать. Бочки оставил стоять рядом с бункером, а сам полетел к лесу. Добравшись до чернеющих внизу деревьев, я начал синтезировать яд. Токсичные капли срывались с моих ладоней и неслись вниз, пока я летел зигзагами, стараясь отравить как можно большую площадь, ибо у этой твари корни здесь повсюду. За 2 часа я облетел весь лес по кругу. В воздух тут и там поднимались корни и как перископы смотрели из стороны в сторону, пытаясь найти хулигана. Архонт выстрелил в небо желтую пыльцу. Эта гадость светилась в темноте и медленно оседала на землю. Пока Архонт развлекался, я метнулся за бочками и по оставленному для себя коридору на бреющем полете понесся прямиком к гиганту. Пыльцой была усеяна вся земля, и к моему счастью, на меня она не попала. Еще пара секунд и тебе конец. Мне оставалось пролететь какую-то сотню метров, как деревяха меня заметила, точнее бочки. Я-то мимикрию и не думал отключать. Хлесткий удар лег в сантиметре от бочек, и я разнес их максимально далеко друг от друга. Не уследил, и по одной из них попал корень. Зеленая жижа расплескалась в темноте, и Архонт издал рев, больше похожий на треск ломающихся веток. Но было слишком поздно. Его корни не успели сбить вторую бочку. Я открыл крышку и с высоты 200 метров вылил содержимое прямо на макушку Архонту.